Хм, градация навыков немного отличается от моей и характеристики весьма неплохие, но на 8 очков меньше, чем у меня, когда я был твоего уровня. Видя, как сестра чрезмерно гордится и уже начала задирать нос, Мирослав решил ее немного спустить с небес, а то обязательно начнет задирать нос. Но, с телом легенды, прирост ох такой же, как у меня, так что ты сможешь обогнать по развитию даже военника, но только если ты будешь достаточно тренироваться. Твой брат будущий император, а значит обязан быть сильнейшим в мире. Мирослав решил добавить в бочку дегтя ложечку меда, дабы сестра не расстроилась. Угу, кивнула сестра со сложными эмоциями на лице. Думаю, тебе стоит обучиться стрельбе из лука как пеший, так и конный. Также владение щитом и базовую технику меча. Я попрошу военника заняться тобой. Спасибо. Лана наконец-то улыбнулась. Теперь займемся делами. Мирослав встал со стула и подошел к шкафу, откуда достал огромную карту. Карта была сделана из шкуры северного оленя и была 1,5 метра в ширину и 2 в длину. На ней был изображен фьорд Белос и 3 соседних фьорда. Ты уже активировала карту империи? Смотря на карту, спросил Мирослав. Да, это было восхитительно. Я как будто птица, могу парить над землей. Тогда ты должна была заметить, что территория ограничена землями вокруг замка и столицы. Все остальное нам не подчиняется. Моя первая цель – это объединить и стабилизировать Фет. Потому я прошу тебя помочь мне с этим, товарищка, я совсем не сведущ в делах Феда. Конечно. Сестра загорелась энтузиазмом и подошла к карте. Если все как ты говоришь, и они действительно нам не подчиняются, то вероятнее всего они уже прознали про твое выздоровление дорогой, брат, и вовсю готовится. Однако вряд ли они открыто выступят против нас, ведь у нас армия, они знают, что случилось с мэром столицы и попробуют договориться. Этим можно воспользоваться, если они увидят передвижение наших солдат, то могут запаниковать и сбежать, вместе с наворованным. Согласен с тобой, так каков план. Смотри, это деревня горная, здесь идет добыча железной руды, здесь деревня белая, здесь добывается белая древесина из древнего леса. Эти два населенных пункта некогда были одними из основных источников дохода феода. Также замечу, что шахты и древний лес, в принципе, как и все феоды, находятся в нашей с тобой, брат, собственности. Отец назначил управляющих в шахту и лесорубку, но, видимо, теперь они считают их своей собственностью и просто так не вернут. Начнем с горной, она ближе, и в скором времени нам понадобится много железа. Мирослав ненадолго задумался, после улыбнулся и посмотрел на сестру. Сестра, можешь организовать мне встречу с тремя лучшими кузнецами столицы и крепости? Хорошо. Поговорив еще немного и определившись с планом, Мирослав сел за стол и начал рисовать чертеж и что-то записывать. На следующий день в замок привели Татьяну Марус. Мирослав встретил ее в тронном зале. «Татьяна Марус ожидает вашей аудиенции», — громко сказал стражник у двери. Мирослав махнул рукой, и дверь открылась. Татьяна осторожно вошла в зал. Она впервые была в таком месте, потому ее переполняло любопытство, смешанное с волнением. «Вы хотели меня видеть, барон?» Подойдя ближе, Татьяна поклонилась, как того требуют традиции, и не поднимала голову, пока ее господин не заговорит с ней. «Хочешь стать мэром Белограда?» Мирослав задал вопрос прямо в лоб, без хождения вокруг да около, чем шокировал не только Татьяну, но и свою сестру, что сидела рядом с ним. Видя, что все в шоке, он улыбнулся, продолжил. «Мне нравится твой характер и твоя честность. Сейчас у меня не хватает надежных людей, и мне показалось, что ты достойна. Но, если ты будешь не справляться, я заменю тебя. А, я согласна». Татьяна была шокирована, но так как она уже знала, каким был ее барон, то была уверена, что он не шутит. За него говорят его действия, и он как никто заслуживал ее доверия. «Хорошо, а теперь подойди ближе». Мирослав был доволен ей решением и искренне улыбался. Когда Татьяна подошла на расстояние 3 метра до Мирослава, тот жестом остановил ее. Внезапно атмосфера в зале изменилась, глаза Мирослава налились золотым светом, что разгоняли полумрак в помещении, а из-за лба стал проявляться знак императора, чем еще больше шокировал Татьяну. Увидев такое, девушка упала на колени, словно пред ней божество. С ростом уровня, при инициализации пути подчиненного аура и внешний вид Мирослава существенно изменилось, сейчас он был словно бог солнца, окруженный золотым сиянием. «Татьяна Марус, клянешься ли мне в верности?» — служить пока смерть или я сам не сниму с тебя свои обязанности». Голос Мирослава стал громоподобным, что еще больше добавляло атмосферы. «Клянусь, вы спасли мою жизнь и жизнь брата, если бы вы тогда не помогли бы мне, меня бы похитил люди мэра и обрекли бы на жизнь хуже смерти». «Хорошо, именем императора забытой империи, Татьяна, я назначаю тебя управляющим города Белоград. Укажи, где появиться знаку управляющего». Видя, что Татьяна не совсем поняла его, он указал на лоб. Также Светлана проявила свой знак на левой руке и показала пальцем. Татьяна не решилась выбрать то же место, что выбрал ее барон-император. Она выбрала тыльную сторону ладони правой руки, как и Светлана. Мирослав кивнул, и сияющие синие нити вышли из знака со лба и стали рисовать знак на руке Татьяны. «Брат, почему у меня не было такого, когда ты даровал мне пути?» – шепнула Светлана. «Мне было лень», – шепнул в ответ Мирослав, шокировав свою любимую сестру. Вскоре линии завершили узор. Это было солнце цвета бронзы, с красным узором внутри. От цвета солнца зависит ранг знака. Первым идет золото, далее серебро, бронза, железо и заканчивается медью. Вы наняли первого управляющего, в награду за это достижение вы получаете 5 ай. Теперь ты правишь городом Белоград от моего имени. Ты можешь выбрать себе помощника и даровать ему путь. Да им, барон. Татьяна была немного сбита с толку, она стала управляющим забытой империи, так как звать Мирослава барон или император. Пока что я еще барон. Поняла. Какой навык ты получила? Прогнозирование. Если я решу построить, к примеру, трактир, то навык подскажет последствия этого решения, но лишь приблизительно, без точных цифр. Хм, великолепный навык. Что ж, останься на ужин, обсудим дела. И не нужно лишней формальности, теперь ты мой человек. Татьяна осталась на ужин, они обговорили организационные вопросы, планы на будущее и прочие дела. Светлана осталась довольной выбором брата. Татьяна показалась ей очень умным и талантливым человеком, к тому же она очень симпатичная и есть шанс, что она сможет завоевать сердце брата. Она была бы не против, если бы такой человек был с ее бестолковым братцем. 3 мая 762 года Светлана привела к брату 3 лучших кузнецов. «Приветствуем вас, барон!» Кузнецы глубоко поклонились и поприветствовали своего господина. «Я рад, что вы все пришли. У меня для вас есть крайне важное поручение». Мирослав широко улыбнулся и выдал 3 кузнецам по чертежу. «Что это?» «Оружие. Какая необычная форма. Этим можно с легкостью пробить тяжелый доспех». Кузнецы посмотрели чертеж и принялись обсуждать его. «Это называется железная кирка, она нужна, чтобы добывать руду». Ответ Мирослава ввел в ступор кузнецов. Барон им дает чертеж инструмента. 3 лучшим кузнеца. В этой стране, где правит магия, инструменты крайне неразвиты. Южане пользуются магией во всем, в сельском хозяйстве, в металлургии и даже в добыче руды. Северянам же приходится пользоваться примитивными инструментами. Вместо кирок они использовали что-то среднее между копьем и ломом. Конечно же, это тратит невероятное количество сил, а эффективность хуже некуда. Однако благодаря невероятной физической силе и выносливости, северяне как-то досправлялись. «Сделайте как можно больше, даю вам неделю. После мне нужно будет еще около 600 кирок. За работу будет щедро заплачено, не волнуйтесь. Будет сделано, господин барон», — сказал первый оправившийся от шока кузнец. «И еще, если хорошо справитесь, я дам другие чертежи и новый заказ». «Да». Кузнецы ушли с глазами, горящими от энтузиазма. «Дорогой брат, это действительно настолько важная вещь». Они выглядели так, как будто откопали сокровище стоимостью 100 000 золотых. «Конечно, если старые инструменты можно сравнить с камушком, который ты кинешь в медведя, то новые — это стрела и лук. Ох». Светлана была умной девушкой и сразу поняла, в чем цель ее брата. «Тук, тук, тук. Войдите», — крикнул Мирослав. «Господин барон, Душан просит вашей аудиенции», — сказал стражник, вошедший в тронный зал. «Впусти». «Есть». Стражник убежал, и через несколько секунд вошел высокий и худощавый, словно скелет, мужчина. «Здравствуй, Душан, смотрю, лечение Красимира помогает, ты выглядишь гораздо лучше». Мирослав улыбнулся, глядя на вошедшего мужчину. Душан раньше был секретарем бывшего мэра Белограда, благодаря лечению он избавился от магических паразитов и теперь восстанавливается, также по мере сил помогает Светлана с делами. «Это все благодаря вам, ваша милость». Душан улыбнулся в полный рот и выглядело это жутко. У него были крепкие белые зубы, но на фоне его худобы и высокого роста в 2 метра с хвостиком, он выглядел как некромант. Однако если раньше он был бледный как смерть, то теперь его кожа приобрела здоровый цвет, морщины стали пропадать, даже исчезли круги под глазами. Я разбирался с бывшими заключенными и рабами. Всех виновных мы вновь поместили под стражу, невиновных освободили и, как вы велели, выплатили компенсацию, тоже касается и бывших рабов. Однако есть одна девушка, ее клеймили как рабыню, а также заключили в темницу. Ей некуда идти, она хочет служить вам с обмен на услугу. Как дерзко с ее стороны, она думает, что она так нужна моему брату. Светлана не выдержала и встала со стула, прожигая Душана взглядом. Она говорит, что она из восточных племен и что она хороший воин. Восточные племена. Мирослав вопросительно посмотрел на сестру. Я слышала, что это племена варваров где-то на востоке. Светлана ничего не знала по поводу племен, на того ей было немного стыдно. Восточными племенами зовут народ Яга, они живут в бескрайних джунглях, что далеко на юго-востоке, даже я не знаю, насколько далеко, сказал Душан. В одной книге я читал про эти племена, там рассказывалось, что у этого народа нет единого правителя, они живут кочующими племенами. Их войны очень сильны и свирепы, южане ведут с ними бесконечные войны, но победить так и не могут, в своих джунглях они практически непобедимы. Хаем, интересно. Приведи эту воительницу. Глаза Мирослава загорелись, больше всего он сейчас нуждается в сильных людях, как говорится, стадо овец, возглавляемое волком сильнее стаи волков, возглавляемых овцой. Душан широко улыбнулся и ответил: «Будет исполнено, господин, она ожидает вашего решения в комнате для гостей, сейчас я ее приглашу». Душан поклонился и удалился. От его улыбки у меня волосы дыбом, если мне из-за него будут сниться кошмары, то это ты будешь виноват. Светлана хитро взглянула на брата, пальцем играясь с волосами. А мне он показался весьма милым. Но если тебе приснится кошмар, то не проси меня поспать вместе с тобой. Мне и прошлой порции слухов хватило. Бум. Смущенная Светлана стянула с себя сапог и кинула в брата, попав точно в голову. Дурак. В ответ Мирослав лишь рассмеялся, чем еще больше вывел сестру, и та метнула в него второй сапог. Однако он был готов и ловко поймал сапог, после метнул его в сестру. В пылу сапожной войны они не заметили, что в дверях стоят Душан с темнокожей девушкой справа от него. Те выглядели ошеломленными от увиденного. Это и есть барон-палач. Темнокожая девушка была в шоке. Она лично видела смерть мэра с подельниками, даже она была в ужасе от такой казни. А теперь человек, которого она уважала и боялась, ведет себя как маленький ребенок и не стесняется ни стражи, что стоит словно стати в тронном зале, ни гостей в ее сдушенном лицах. Не стоит его так называть. Мирослав и Светлана хорошие люди, однако у них не осталось близких, они последние в своем роду. Я считаю его мудрым правителем с блестящим будущим. К тому же, он гораздо сильнее тебя. Душан повернулся к девушке и широко улыбнулся, отчего ту пробил озноб. Гаша. Не улыбайся, прошу, я как будто, увидеть Яксу. Кахаем, кахаем. Душан кашлянул 2 раза, дабы сообщить о своем присутствии. Брат, гостья уже здесь. И правда, ай, ах ты ж зараза. Когда Мирослав отвлекся на Душана с гостьей, Светлана воспользовалась моментом и метнула в него сапог и вновь попала в голову, а после со смехом убежала из тронного зала. Мирослав хотел ее поймать и наказать, но из-за гостей не мог уйти. «Вы, должно быть, та девушка, о которой мне рассказал Душан. Значит, ты хочешь служить мне в обмен на услугу». Мирослав расслабленно сел на свой трон и посмотрел на гостью. Глава 7. Мирослав сел на трон и посмотрел на темнокожую гостью. «Вы, должно быть, та девушка, о которой мне рассказал Душан. Значит, ты хочешь служить мне в обмен на услугу». Это была невысокая девушка, где-то 1,80 м. Ее кожа была карамельного цвета, черные волосы, сплетенные в дреды и алые глаза, вокруг которых были татуировки, на руках и ногах также было несколько небольших татуировок, состоящих из линий. Девушка одета в легкую традиционную одежду племени Яга, нечто похожее на топик из кожи, совершенно не закрывающие накачанный живот и часть груди 4-го размера, кожаные шорты и высокие кожаные сапоги, а на руках были костяные нарукавники. Все тело девушки было покрыто мышцами, однако это не делало ее менее красивой. Она была на уровне топ-модели из прошлой жизни Мирослава. Да, великий Микша. Мой родина далеко отсюда, моими силами не попасть в мой ботан. Не знаю, кто такой Микша, но судя по твоей интонации, это явно не проклятие, хех. На данный момент я не контролирую и половину своей земли, потому не способен выполнить твою просьбу. Этот Яксу рассказал мне о вашей проблеме. Он верит в вас, я тоже верить в вас. Я служить вам, пока вы не достигнете свой цель, тогда вы выполните мой просьба. Мне нравится такой вариант, однако для начала ты должна доказать свою полезность. Мирослав осмотрел своих стражников и вновь взглянул на девушку. Какое оружие предпочитаешь? Копье. Ярополк, Никита. Мирослав окинул взглядом двух стражников и произнес их имена. Один передал копье девушке, другой встал перед ней с копьем в руках, только без крови и травм, сказал Мирослав, на что девушка лишь кивнула. Начался бой, девушка кинулась к стражнику, но тот неожиданно для нее сделал ловкий финт копьем и отразил удар, после нанес свой. Девушка ловко отскочила и была шокирована, реакция и сила стражника была на уровне ветеранов их племени. Против девушки сражался Никита, он был 4 уровня и был одним из лучших копейщиков Феода. Сражение длилось 2 минуты, но ни одна сторона не могла взять верх. «Ты достойный противник, я взяться за дело всерьез». Девушка отскочила, и договорив отбросила копье, после раскинула руки в стороны. Ее тело начало краснеть, воздух нагрелся, а глаза почернели. Закончив трансформацию, девушка кинулась на Никиту, тот пытался атаковать, но движения девушки были необычайно быстры, а реакция лучше, чем у рыбы в воде. Избежав серии ударов, девушка приблизилась к воину и одной рукой схватившись за кожаный доспех, подняла и метнула того в сторону. Никита пролетел 6 метров, но, к счастью, не получил травм, лишь ушибы и синяки. С его телом бойца, они заживут максимум за 2 дня. Неплохо, неплохо. Как ты, наверное, знаешь, мы северяне не можем пользоваться магией, но наши тела закалены суровой окружающей средой, потому мы достаточно крепкие орешки. Хех, теперь я твой соперник. Закончив говорить, Мирослав метнулся к девушке, он был быстрее, чем она в режиме демона, чем вновь шокировал ее. Бух, оказавшись рядом, Мирослав ударил кулаком в пресс девушки, отправив ту в полет. Как и ожидалось, она была более-менее в порядке. Поднявшись на ноги, она взревела, на ее руках образовалась алая аура в виде длинных полупрозрачных когтей. Неплохо. «Не сдерживайся». Мирослав обнажил свои антимагические клинки и вновь кинулся на девушку. Девушка яростно атаковала когтями, словно бешеный зверь, но каждый удар был парирован клинком. Обычный меч был бы уничтожен когтями, но антимагическом мече даже царапин не осталось. «Арррр!» Девушка что-то крикнула, и ее аура усилилась, а когти стали плотнее, почти реальными. Мирослав сразу же почувствовал увеличение давления, но в ответ лишь улыбнулся. Когда навык парных мечей достиг 3 уровня, те стали словно продолжением его рук. Сейчас он был в обороне и сдерживал себя, дабы оценить мощь его будущего соратника, однако если бы он захотел, то смог бы легко обезглавить девушку одним движением. Стиль борьбы девушки был как у дикого зверя, очень агрессивным, основанным на инстинктах и реакции. Но, по его мнению, это было недостатком, потому как такое сработает лишь на более слабых противников. Сильных не победить напором и инстинктами, нужна тактика. Оценив потенциал девушки, Мирослав довольно кивнул, настало время показать, кто здесь босс. Девушка что-то почувствовала и резко отскочила, буквально за мгновение как мечи пронеслись перед ее животом и лицом. Хорошие инстинкты, хех. Мирослав посмотрел на девушку, та была шокирована, ее инстинкты говорили ей, что если бы она не увернулась, то была бы мертва. Теперь моя очередь атаковать. Мирослав улыбнулся и кинулся на девушку, вмиг они поменялись местами, девушка защищается, а Мирослав атакует. Когда удары Мирослава стали настолько сильными и быстрыми, что девушка не смогла их блокировать, Мирослав сделал резкое движение и оба его меча, словно ножницы, оказались на шее девушки. Я проиграла. Лицо девушки было бледным от истощения, когда аура растворилась. Микша поистине сильнейший. Хах, спасибо. Однако я не думаю, что сильнее дедушки. Анжелика, я и мои гости не прочь перекусить. Мирослав обратился к служанке, что терпеливо ждала в углу тронного зала. «Слушаюсь, блюдо подать в трапезную». «Да, будь любезна. И медовухи кувшин, два кувшина не забудь», сказал Мирослав, осматривая девушку. «Такая явно ест и пьет за двоих. Ты мне нравишься, от тебя будет польза», улыбаясь, сказал Мирослав девушке. «Ох, неужели?» Глаза Светланы засияли, как звезды на небе. «Нравишься как воин, а не как подумала эта бестолочь», поправился Мирослав, когда увидел и услышал свою сестру. «Пойдем, ты тоже». Мирослав посмотрел на Душана, что все еще стоял недалеко от дверей. Мирослав проводил гостей в трапезную. Это была большая комната, с камином и большим столом в центре. Как и большинство помещений в замке, здесь не было окон, однако была уникальная система вентиляции. Она обеспечивала оптимальную влажность и свежесть воздуха. До сих пор никто не знает, как она работает и кем была сделана, потому все воспринимают ее как должное. Трапезная выглядела сравнительно скромно. Было несколько картин, на стенах охотничьи трофеи и огромный красный ковер на полу. Когда все сели на удобные стулья, Мирослав повернулся к девушке и заговорил. «Теперь можно поговорить, расскажи мне свою историю». Та кивнула в ответ. «Меня звать Аньяту, 17 лет. Я дочь Микша Батан Красная Луна». «Постой». Мирослав поднял руку, прерывая девушку. «Хочу уточнить, Микша это что-то вроде правителя на твоем языке». Девушка немного подумала и кивнула. «Хорошо, Батан, я так понимаю, что-то вроде дома или города». «Не совсем, у нас нет городов, мы кочуем по всему Баа». «Позвольте перебить», вмешался сидевших до сих пор тихо Душан. «Ба – это древнее название великих джунглей, а также я слышал, что народ Яга живет кочевыми племенами, так что Батан – это вероятнее всего племя». Девушка кивнула. «Понятно, тогда назначаю тебя ее учителем». Душан потерял дар речи от такого заявления, на что Мирослав лишь посмеялся. «Аньяту, прошу, продолжай и прости, что перервал твой рассказ. Я дочь вождя племени Красная Луна». Мирослав подметил, что девушка все схватывает на лету, а значит как минимум не глупа. «По нашей традиции, сильнейший воин стать новым Микша, вождь племени. Я есть сильнейший Ти, воин молодого поколения, племени, мой брат проиграть мне в Шарта, битва сильнейших за место следующий вождь. Я стать преемником вождя, но потом я попасть в ловушку брата, меня пленили и продали в рабство. Меня много раз продавать, но я сопротивляться, потому меня перепродавать, снова и снова, пока не продали одному из тех, кого вы устроить цыги, кровавые наказания. Он хотеть мое тело, но я не даться и побить его, меня пытаться избить, но не смочь, меня с трудом заточить в тюрьме». Видя, что девушка не может вспомнить слово, Душан подсказал его. «Да, потом вы спасти меня». «Понятно. Что ж, если ты клянешься служить мне, пока я не объединю весь фиат, не обезопасив его и не стану достаточно сильным, чтобы помочь тебе, то я приму тебя». Девушка встала из-за стола, сложила на груди крестом руки и опустила голову. «Клянусь духом предка». «Хорошо, но для начала, тебе нужно пройти обучение у военника как солдат, потом я назначу тебя своим телохранителем. Также ты должна обучаться нашему языку у Душана. Было бы замечательно, если бы ты научилась читать и писать. Кстати, а как ты выучила наш язык? Работорговцы учили, тяжело продать раб, если он не знает местный язык. Если плохо учиться, не давать еду, если не кушать не будет сил, чтобы сбежать». «Понятно». Вскоре принесли еду и напитки, они еще немного поговорили за едой, но девушка была поглощена уничтожением еды. За долгое время она впервые ест мясо и, как предсказывал Мирослав, она ела за двоих, даже несмотря на то, что порции рассчитаны на северян. «Аньяту», вдруг произнес Мирослав, на что девушка подняла голову и посмотрела на него. «Можно я буду обращаться к тебе, Аня? Твое имя довольно сложное для нас. Аня, Аня». «Хорошо». 10 мая 762 года, прошла неделя. Военник взял Аню в солдаты и даровал ей знак. Та была невероятно шокирована этим, но постепенно привыкла, а после была в восторге. Всю неделю она тренировалась как ненормальная, пока не достигла 4 уровня, заслужив уважение всех солдат и военника. Утром того же дня прибыли кузнецы, они принесли 2 десятка кирок, однако половину из них Мирослав забраковал. В основном это были самые первые попытки сделать железную кирку, потому они получились не очень. Мирослав указал на их недостатки и объяснил, Как избежать такого вновь? Сестра, все готово к завтрашней поездке. Сидя в кресле напротив камина и попивая дорогой южный чай, Мирослав спросил сестру. Да, дорогой брат. Аня и Николай пойдут с тобой, Анжелика и Душан будут в качестве слуг. Еще 40 наших лучших солдат вместе с Военигом 2 дня назад пошли на запад, делая вид, что пошли охотиться на монстров. В настоящее время они скрытно находятся в лесу у деревни Горная и ждут команды. Отлично. Я тоже практически закончил свою подготовку. На следующий день карета Мирослава отправилась из замка в деревню Горная. Эта деревня находилась у подножия горного хребта, что на северо-западнее от столицы. В древности там было обнаружено огромное месторождение железной руды хорошего качества, для ее добычи было построено множество шахт, а для удобства шахтеров была основана деревня. Уже много столетий это месторождение считается неиссякаемым и позволяет Феоду сводить концы с концами. Деревня находится недалеко от столицы, потому Мирослав добрался туда уже через полчаса. «Едем в деревню или сразу к шахтам?» – спросил возничий, который был солдатом Николаем. «В шахты!» – раздался сонный голос Мирослава, он допоздна разрабатывал коварные планы, потому не выспался. Вскоре карета приблизилась к шахтам, всего их было 9. Около каждой шахты было несколько сооружений – офис управляющего, склад и столовая. Все было сделано для более эффективной работы, потому как расстояние между шахтами было более километра. Со временем некоторые шахты истощались, частично либо полностью, потому разрабатывалась новая шахта. Весь горный хребет был огромным месторождением, потому, когда концентрация руды падала, было проще и выгоднее пробить новую шахту. В лучшие времена работало сразу 5 шахт, однако из увиденного Мирослав понял, что работает лишь 8-я шахта, к ней и подъехала его карета. Стоило Мирославу выйти из кареты, как из офисного здания тут же выбежал человек-шар. Мужчина был настолько толстым, что едва пролез в дверной проем, а учитывая, что он был 1,75 м, то выглядело это весьма устрашающе. Такой шар может задавить даже северного волка. Барон, значит, слухи не врали, и вы действительно живы, здоровы. Колобок был в шоке. Если бы он раньше не видел Мирослава своими глазами, то подумал бы, что какой-то хитрец притворяется бароном, чтобы захватить всю власть в Феоде. «Ох, я так счастлив, что вы выздоровели!» Оправившись от шока, Колобок начал рыдать, однако его актерское мастерство не впечатлило Мирослава. «Кто ты?» Мирослав холодно взглянул на Колобка. «Я временно управляющий шахтой. Хм, а где же мистер Абрахан?» «Ему в последнее время не здоровится, потому я заменяю его, то есть временно заменяю». «Понятно, я хочу осмотреть шахты». «Зачем вам идти в такое место, как шахты? Там воняет, много крыс и постоянные обвалы». «Обвалы». Мирослав нахмурил брови. «Каждую неделю минимум 1 обвал, уже несколько шахтеров получили ранения. Там очень опасно. Разве мы не платим 500 золотых в год для найма мага земли, чтобы тот укреплял шахты?» За неделю Мирослав изучил великое множество документов и был, так сказать, во всеоружии. Он не захотел. Сказал, что больше не хочет сотрудничать с нами, далеко ехать, мама заболела. Глаза Колобка засеменили, а лицо покрылось потом. Тогда почему мы получили так мало налогом? Где эти 500 золотых? Это стража. Тут самозванец, выдающий себя за барона, убейте его. Колобок понял, что еще немного и его сожрут с потрохами, хуже уже быть не может, потому видя, что у Мирослава лишь 2 охранника, он вызвал свою стражу, что охраняла шахты. Настоящий управляющий шахтой уже знал, что Мирослав в добром здравии, а значит, он обязательно посетит шахты, потому привел дополнительных стражников, а также велел своим людям сообщить ему, если тот все же наведается в шахты, минуя деревню. На крик толстяка прибежало 6 стражников, вооруженных копьями. Они встали рядом с толстяком, грозно смотря на потенциальных противников, однако увидев Анжелику, они стали более мотивированы. Анжелике было 27, и она была весьма привлекательна. У нее были длинные золотые волосы, большая грудь, длинные ноги и утонченное лицо, не свойственное для местного населения. «Аня, они твои, развлекайся, и можешь не щадить». Мирослав безбрежно махнул рукой, и солдат, стоящий за ним, словно стрела метнулся в стражников. Аня была в плотных утепленных кожаных доспехах, скрывающих ее фигуру, а лицо закрывал шлем, потому никто из присутствующих и не догадывался о ее поле. Лишь возникали мысли об излишней утепленности и низкого роста этого солдата. Девушка молниеносным движением проткнула горло стражнику, а следующим воткнула копье в грудь второго. «Твою ж мать! Окружаем его!» — крикнул самый высокий стражник, на что Аня рассмеялась, а после на ее руках появились когти из красной ауры. Взмах руки, и на груди стражника образовалась жуткая рваная рана, ребра и органы превратились в ошметки. Словно северный медведь поработал. От такого зрелища оставшиеся в живых стражники были в ужасе. Они никогда даже с монстрами не сражались. Их задачей было держать под контролем шахтерам и деревенских. Когда Аня стала солдатом, она автоматически получила 2 ох и 1 навык. К счастью, этот навык повысил ее способности управлять аурой. Теперь ее когти стали более острыми, а физические параметры стали зашкаливать. «Мама, я не хочу умирать». Один из стражников выбросил копье и побежал. Аня, увидев это, резко приблизилась к нему и, подобрав выкинутое копье, метнула в спину убегающего. Один из оставшихся стражников от страха потерял сознание. Когда взглянул в черные глаза Ани, другой же обосрался и упал, моля о пощаде. Битва закончилась за считанные мгновения, а ведь это были одни из лучших стражников Абрахана. Испанский стыд за такую стражу. «Что же мне с тобой сделать? Как насчет присоединиться к насаженным на кол?» Мирослав сделал задумчивое лицо, как будто не мог решиться, что же сделать с Колобком. «Прошу, только не это!» — взревел Колобок с фотноном слез из глаз и соплей из носа. «Если от тебя будет польза, то я могу и пощадить тебя. Это вот, к примеру, бывший помощник мэра Белограда. Он мне очень полезен». Мирослав указал рукой на Душана, который, видя кровь и расчлененку, даже бровью не повел. Он лишь улыбнулся своей коронной улыбкой, когда Мирослав показал на него рукой. «Да, да, я очень полезен, я полезнее кого бы то ни было в округе. Я все знаю о всех делишках Абрахана». Колобок подбежал и стал целовать ноги Мирослава. «Хорошо, для начала приведи мне того, кто может говорить от имени всех шахтеров. Есть такой?» «Есть, Драгомиром зовут. Приведи сюда». После получения указания, Колобок умчался в шахту, а Мирослав взглянул на сдавшегося стражника. «Если хочешь жить, то оттащи трупы за офис управляющего и прибери здесь, чтобы не осталось следов битвы. Ты, конечно, можешь попытаться убежать, но...» Мирослав хитро улыбнулся, отчего стражник побледнел. «Не смею, повелитель, все сделаю». У стражника от страха текли слезы и дрожали зубы. У него до сих пор перед глазами сцена, как его капитану магическими когтями разрывают грудь со всем содержимым и те дьявольски черные глаза, что смотрели на него. Он принялся убирать тела своих павших товарищей, рыдая как девчонка. Вскоре из шахты вышел высокий и крупный мужчина в сопровождении Колобка. «Барон, слухи не врали». Драгомир сильно удивился, когда увидел Мирослава. «Смотря какие слухи, но да, я жив и здоров. Как закончил дела в столице, пришел сюда решить проблемы, что накопились за эти 2 долгих года». Бух! Услышав слова Мирослава, Драгомир упал на колени и, низко кланяясь, ударил своей головой жесткую землю, произведя громоподобный звук. Оно и неудивительно, Драгомир был ростом 2,5 метра, к тому же он был просто горой мышц. «Спасите нас, господин!» Глава 8. «Спасите нас, господин!» — проревел Драгомир, стоящий на коленях с низко опущенной головой. «Вставай и говори!» Мирослав не любил, когда люди стояли на коленях, тем более, когда на коленях люди, что старше него. «Да, управляющий шахтой обращается с нами как с рабами. Наши семьи в заложниках, а себя он провозгласил бароном. Он живет в роскоши и у него своя небольшая армия. Мы пробовали бунтовать, но дорого поплатились за это. У него в подчинении отряд наемников «Медные братья», они слишком сильны. Каждый на уровне рыцаря-мага. Понятно. Эй, мясной шар, как тебя зовут-то? Хотя неважно, бери Душана и ознакомь его с делами шахт. Драгомир, пойдем поговорим в столовой. Есть. Колобок уже хотел уйти, как внезапно остановился. Он долго сомневался, говорить или нет, но все же решился. На самом деле есть кое-что, что я должен вам рассказать. Бара, управляющий Абрахан, сказал, что если вы приедете к шахтам, то я должен выиграть время, чтобы его люди успели среагировать и сообщить ему. Скорее всего, он сейчас с медными братьями мчится сюда, чтобы схватить вас. Колобок говорил с таким лицом, будто для него нет ничего важнее, чем служить Мирославу. Молодец, что рассказал, хех. Тем не менее я на это и рассчитываю. На лице Мирослава образовалась дьявольская улыбка, он не стал бы соваться в логово льва, будучи неподготовленным. Иди уже, махнул он ошеломленному Колобку. Пойдем поговорим, у нас еще есть время. Расскажешь в подробностях, что произошло за это время, сказал Мирослав, смотря на Драгомира. После таинственной болезни Мирослава, управляющий Абрахан был одним из тех, кто организовал восстание. Он долгие десятилетия воровал доходы от шахты и когда появилась возможность, нанял отряд наемников и захватил деревню. Это сподвигло других амбициозных людей, таких как управляющий лесозаготовкой деревни Белая, мэр Белограда и многие другие. Они образовали союз, однако взять Белый замок им было не под силу. Армия Феода была хоть и немногочисленна, но сильна, а также у них не было осадных орудий. Потому вместо войны они сговорились с управляющим Феодом Бальтом, объявив об автономии в связи с тем, что барон больше не может управлять Феодом, и тот поддержал их. По сути, каждая деревня и город в Феоде перестал подчиняться барону. Все были уверены, что барон либо мертв, либо умрет, и чем больше времени проходило, тем сильнее в них росла уверенность и амбиции. Абрахан же, захватив власть в деревне, стал еще больше воровать денег, однако он все же должен был отдавать крошечную часть своих доходов в замок, иначе это посчитали бы откровенным восстанием и военник бы попросту убил бы его, от лица барона. К счастью, тот упивался горем, виня себя в болезни Мирослава, впрочем, как и сестра барона Светлана, она забросила все дела, оставив их на совести Бальта, чем тот и воспользовался. После захвата власти, Абрахан стал терроризировать жителей, он уменьшил зарплату шахтерам, похищал женщин и юных дев, калечил людей за любое неповиновение. Драгомир мог еще многое рассказать, но его прервал Николай. «Господин, они здесь!» Из-за двери раздался хмурый голос Николая. «Сколько из братьев пришло?» «Трое». «Отлично, значит всего один остался охранять его усадьбу. Что ж, пошли встретим наших гостей. Хех, вы собираетесь сражаться с медными братьями?» Драгомир был в шоке, он сам сражался с ними и знал, что они чудовищно сильны, их не просто так зовут медные братья. Своей магией они себя превращают в медных людей, их кожа становится прочной как медь, даже железные мечи не могут причинить им серьезный ущерб. «Конечно, не переживай, я никогда не лезу в драку, буду неуверенным в своей победе. Хех». По какой-то причине, Драгомир поверил в его победу, в его груди появилось жгучее желание следовать за этим молодым правителем. «Позвольте мне сражаться вместе с вами. Хоть я и не смогу победить, но хотя бы выиграю время». Мирослав посмотрел на Драгомира и улыбнулся. Тот был в отличной физической форме. Казалось, что он мог бы побороться с медведем и выйти победителем. Да что там говорить, он был крупнее и страшнее медведя.